Восьмое. После того, как они прошли два уровня, пришлось останавливаться и перераспределять приборы ночного видения. Два из четырех, имеющихся у них, пришлось отдать людям, которые несли Джима. Света здесь уже практически не было, лишь изредка можно было наткнуться на еле мигающую лампочку. Груды мусора и выкорчеванные балки порядочно замедляли темп группы. Чем ниже они спускались, тем очевиднее было, что основные взрывы были где-то недалеко. Многие пролеты лестницы были просто уничтожены. Зачастую в поисках безопасного прохода приходилось полностью пересекать уровень до других, оставшихся неповрежденными пролетов. Люди шли в связке, держась за стену по левую руку. Идущий впереди тихо предупреждал о тех или иных препятствиях, и остальные передавали по цепочке, но все равно постоянно то и дело кто-то спотыкался и ругался. Темнота с каждым шагом все сгущалась и давила все сильнее. Даже звук шаркающих шагов казался уже чем-то нереальным и неестественным. «Не думал, что здесь все настолько плохо», — шедший последним малыш догнал носилки и пошел рядом с ними. «Видел бы ты это сейчас, Джим. Тут все вокруг разворочено к чертям». И тут Джим понял, что его беспокоило последние два часа, когда он перестал вообще что-либо различать. «Слушай, малыш», — Джим повернул голову в сторону, откуда сейчас слышался голос малыша, — «сколько человек погибло и числилось пропавшими без вести сразу после взрывов?» «Я откуда знаю?» — раздраженно спросил малыш. «Перепись мы не проводили, но думаю, что под сотню точно. Еще неизвестно, сколько людей ушли сюда по своей воле. Прошло три недели. Те, кто погиб тут, должны были уже начать разлагаться, и вонь тут должна была бы быть соответствующей, так как не работает вентиляция. Но я не могу унюхать ничего, как будто тут никто и не умирал. После того, как мы спустились сюда, ты видел хоть один труп?» Слышно было, как малыш остановился, шумно втянул воздух в ноздри и выругался. «Может, кто-то отправился сюда специально и убрал тела?» — спросил Даниил, который сейчас нес носилки и слышал весь разговор. «Ты сам-то в эту чушь веришь?» — малыш догнал медленно идущую процессию. «Нам нужен привал, чтобы решить, что делать», — произнес он. «Прости, я не хотел твою голову еще и этой проблемой забивать», — сказал Джим. «Боюсь, что эта проблема сейчас у нас и станет основной», — проворчал малыш. «Ох, не нравится мне это. Очень не нравится. Передайте Керку, чтобы искал отсек, где мы можем остановиться». Прошло еще минут пять, и Керк, шедший впереди, дал отмашку. Они все набились в один из отсеков и включили единственный фонарик. Даже включенный на треть своей силы, он больно резал глаза. Но в то же время обнадеживал, говоря, что пока у них есть свет, хотя и в столь ограниченном виде. Малыш еще немного подрегулировал свет до приемлемого уровня. «Из-за чего вы воду взбаламутили?» Керк уселся прямо на пол и недовольно посмотрел на малыша. Малыш без труда выдержал его взгляд и спросил, обращаясь ко всем. «Нам осталось всего четыре уровня до гидропонических лабораторий. За все то время, пока мы шли, кто-нибудь из вас видел хоть один труп или человека, который мог уйти сюда?» 15 людей, хмурясь, начали переглядываться друг с другом. Лишь только Томас, совершенно не интересуясь происходящим вокруг, прошелся вглубь комнаты и улегся там на кровать. Никто из группы не видел даже малейшего следа пребывания людей здесь. Видеть одновременно могли только четверо, у кого были приборы, и они постоянно менялись, каждые два уровня. «Вот поэтому мы и остановились», — продолжил малыш, когда молчание затянулось. «В связи с новыми обстоятельствами я даже не уверен, что нам стоит спускаться дальше, по крайней мере, без предварительной разведки». «Это все ваша паранойя. Ничего тут нет», — уверенно сказала Кара. «Ты сама видела разрушение. Тут половина стен разворочена. Не может такого быть, чтобы совершенно никто не пострадал при взрывах». «Хочешь сказать, малыш, что кто-то тут бродит, собирает трупы и уносит их куда-то?» «Я не помню, чтобы у нас было много пациентов с нижних уровней», — подал голос Чен. «Максимум мне попадались на пять ниже нашего. Других я бы запомнил. Я еще тогда удивился, почему так мало людей с нижних уровней обратились за помощью, и повреждения такие незначительные. «Я тоже не оперировала никого ниже 14-го», — добавила Мария. «А ты, Джим?» — малыш повернул голову к доктору. Джим лишь отрицательно покачал головой. «Ответили они на твой вопрос, Кара?» «То есть ты хочешь сказать, что до 300 человек могли здесь погибнуть, и от них не осталось ни одного следа?» — удивленно спросил Кирк. «Быстро соображаешь», — съязвил Чен, за что тут же получил в свой адрес злобный взгляд здоровяка. «Так что поднимай свою прелестную попку, Кара, бери спарки и тщательно прочешите этот уровень. Если найдете хоть что-то, бегом сюда. Людвиг и Вика, вы к западной лестнице, чтобы ни одна мышь мимо вас не пробежала». Малыш потянулся и передал Каре свой прибор. «А если мы ничего не найдем?» «Молись, чтобы нашли. Нам надо знать, что здесь происходит и почему тут так тихо». Четверо людей покинули отсек. Когда малыш закрыл за ними дверь, с той стороны раздался двойной стук, символизирующий начало операции, и вновь стало абсолютно тихо. «Как думаете, они найдут что-нибудь?» — спросила Лиза, когда молчать уже стало в тягость. Блондинка сидела в самом дальнем углу, обхватив свои колени руками. За последний месяц она сильно осунулась, сказывался большой стресс и напряжение. Когда Джим посмотрел на нее, она улыбнулась, но улыбка получилась вымученной и ненастоящей. Внезапно из комнаты вышел Томас и встал посередине, виновато опустив голову. «Я хочу в туалет». Мария поднялась и подошла к нему. «Что с тобой случилось, дорогой? Где ты умудрился так испачкаться? Пойдем, я отведу тебя, а потом мы немного умоемся». И только сейчас Джим опомнился. На секунду позже среагировал и малыш. «Мария, стой, он заражен, не прикасайся к нему». «Да нет же, Джим, ты напутал, с ним все в порядке. Чен сам его проверял, когда ты к нам его отправил». Мария грустно улыбнулась и взяла Томаса за руку. «Это моя кровь, и он засунул свой палец с ней к себе в рот уже после того, как мы ушли из лазарета». Мария побледнела и тут же отшатнулась от Томаса, чуть не врезавшись в стоящего рядом Даниила. Ее глаза наполнились ужасом, и она, тяжело дыша, смотрела сейчас на стоящего перед ней человека, который совершенно не понял, что произошло, и лишь сжал свои губы, собираясь расплакаться. «Спокойно», — произнес Чен, доставая и надевая резиновые перчатки. «Мы уже давно выяснили, что вирус не передается через человеческую кожу, только если она не влажная или потная». Мария, дрожа, повернула руку ладонью вверх. В слабом свете фонарика на ладони искрились капельки пота.